Осень жизни. Любовь старика. Только он думал: забуду осенний дождь. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Старик Ду Фу. Вихрь, поднимая своей бородой, стонешь, что поздняя осень настала. О, кто на свет породил тебя? Отчего я так сильно этой осенью старость почуял? Облака и птицы. А вам и печали нет, птицы сорокалетия, сороки, что старость напомнили мне. Сегодня можешь и ты понять, что значит быть стариком. Осенняя морось, туман. Мацуо Басё. Перевод Марковой.